Глава третья. Травоядная собака. А сейчас я буду отвечать на вопрос, который мне часто задают. Вопрос о нынешнем питании моей собаки. Поэтому те, кому эта тема неинтересна, могут почитать другие рассказы и смешные истории. Украшение Купкиного рациона нынче – это пекальное мясо. «Это все мне!» Привезли нам очередное путешествие, или еще какая вожжа мне под хвост попала, я спокойно кормлю своего пса сухим кормом проверенного производителя. И Куба совершенно нормально его переваривает, ходит с блестящей шерстью и в радостном настроении. Когда считаю нужным, я кормлю парня промороженным сырым мясом со свежими овощами или замоченной гречкой. И он также чувствует себя прекрасно. Но я никогда не кладу в собачью миску одновременно сухой корм и морковку, сырое мясо и вареное съелось, оправдывался он тогда. Нет, польза от высокого кормления тоже, разумеется, есть. Его может порекомендовать ветеринар по медицинским показаниям при расширении пищевода, при травмах шеи и спины, во время ношения елизаветинского воротника, при возрастных заболеваниях суставов. Но это, как я понимаю, исключение из нормы. И это, пожалуй, все, что я хотела сказать по поводу кормления своей собаки.